каждый день. Я понимаю, что не зря над землей сгущается гроза и загорается заря. Все, что ты создал, насадил и основал. Красота и величие дел твоих через время и года не меркнет никогда. Боже, не тебя дороже, не тебя сильнее сотворил моря и океаны ты. Боже, не тебя дороже, не тебя мудрее, мудростью своею землю созидал ты. Слез сердечный разобьют гранит, и елей святой любви твоей мои боли исцелит. Тихо и оставлю миражи сквозь туманы и облака, поведет твоя рука. Боже, не тебя дороже, не тебя сильнее сотворил моря и океаны ты. Боже, не тебя.